Глава 16. Как ломалось княжеское самолюбие. Когда вчерашний день вечером Хлебонасущинский давал Марденке обещание за Шадурского, он и сам не был хорошо уверен, согласится ли тот ехать к Осипу Захаровичу. Решился же дать это обещание, основываясь на словах Татьяны Львовны, которая прямо выразила мысль о необходимости, в крайнем случае, личных, непосредственных объяснений. А уезжая от Марденки, Полиевкт и сам пришел к убеждению, что если и личное свидание не успеет принести ожидаемых результатов, то их уже ничто не принесет, так что с той самой минуты все дело нужно считать потерянным. Эту мысль он высказал и княгине, нетерпеливо ожидавшей его возвращения. «Я так и знала», — с горечью проговорила Татьяна Львовна. «Я так и знала, пусть сам князь завтра едет». «Согласится ли?» — скромным сомнением заметил управляющий. «Должен ехать», — настойчиво произнесла княгиня и, отпуская от себя Хлебонасущинского, поручила ему немедленно пригласить к ней старого князя. Расслабленный Гамон вошел не то что мокрой курицей, а скорее мокрым петухом, потому что в нем не успела еще остыть некоторая доля гнева против своей супруги. «Вы завтра в 2 часа лично будете у Марденки», — твердо начала княгиня, тоном, не допускавшим противоречий. «Вы должны просить его, чтобы он дал нам отсрочку. Вы это понимаете?» Князь в великом недоумении глядел на нее сквозь свое стеклышко. «Повторяю вам, вы должны упросить его об отсрочке, или иначе нас ждут круглая нищета и позор через несколько дней. Что вы на меня так смотрите? Кажется, я говорю ясно». «Я? К Марденке? Да кто из нас с ума сошел, вы или я?» Князю действительно могло показаться странным и диким предложение супруги. Он был столь необычайно изумлен, что даже его стеклышко выпало из выпущенного глаза. «Да-да, вы и к Марденке, понимаете?» — усиленно ударяя на слова, подтвердила ему Татьяна Львовна. «Можете ехать сами», — сиронизировал Шадурский, пожав плечами и коротко поклонившись. «О, в этом не сомневайтесь», — с твердостью и достоинством перебила жена. «Когда будет нужно, я, конечно, поеду, но теперь это пока еще не требуется. Теперь Марденко соглашается вас видеть». «Я не поеду». «Почему?» Последний вопрос очень затруднил старого князя. «Почему? Почему? Да как, боже мой, почему? Я и вдруг к Марденке? Да вы вспомните, кто я и кто Марденко». «Марденко — человека, от которого зависит погубить нас завтра же, пустить нас нищими, опозорить. Вот кто Марденко». «Я поеду унижаться к хаму, которого я как собаку вышвырнул из дому? Я поеду к вашему... к вашему... к моему? Ну что ж, к моему, договариваете?» — прищурилась на него княгиня и вдруг сама договорила с такой цинической откровенностью, от которой даже и князя немножко назад отшатнула. «К моему любовнику», — медленно и спокойно произнесла она, — «это, что ли, хотите вы сказать? О, мой жалкий князь, вспомните, скольким из моих любовников вы так любезно пожимали руки, к скольким из них ездили с визитами? Даже у иных и денег взаймы иной раз перехватывали.